Глава 14. Поначалу в симуляторе боя все рекруты выглядели как люди, чтобы земляне могли привыкнуть. Вдобавок Михаила разделили с Олегом, они тренировались в разных блоках. Хотя Михаила это не расстроило, он не знал, смог бы выстрелить в друга, пусть это всего лишь игра. С управлением парашюта Михаил не справился, и его занесло в лес. Пусть он и был не густым, но приземление в ветке ободрало все откровенные участки кожи и чуть не травмировало мужское богатство. Михаил в последний момент сжал ноги вместе и выставил их ступнями вперед, принимая лиственные лапы деревьев на твердую подошву обуви. Лицо он закрыл руками, сомкнув их. Купол парашюта зацепился за ветки, и неудачливый парашютист повис в системе, качаясь на стропах. До земли было метра полтора, повезло, а так бы пришлось выбираться из подвесной системы и карабкаться по стропам вверх, до ветвей, а уж потом вниз по стволу дерева. Выскользнув из системы, он спрыгнул на землю и осмотрелся. Хотя нет, осмотрелся он, еще будучи подвешенным, а сейчас просто выбирал направление движения. Поблизости не было построек, где Михаил хотел бы найти оружие и боеприпасы. Он побежал. Продолжительный бег вывел его к сарайчику с чахлым забором. Михаил юркнул внутрь, и первая находка немного ободрила, подарив ему облегченный бронежилет. Вот только этого мало. Нужно оружие. Осмотревшись по сторонам, зацепился взглядом за забор. Одна штакетина выглядела не такой дряхлой, и Михаил с усилием оторвал будущее оружие самообороны первобытного человека. Сверху штакетина имела косую трещину. Взявшись за обе части, неандерталец в бронежилете напрягся, чуть не заревев диким криком, и разломил ее повдоль. Получилось недурно. В умелых руках вполне себе опасное колющее оружие, хищно торчавшее острием со щепками. А когда ты хочешь жить, руки становятся очумелыми. Больше от этого места Михаил ничего не хотел, и поэтому вновь устремился молодым сайгаком в поисках добычи. Следующее здание он увидел минут через 10. Наблюдая из кустов, не обнаружил рядом с постройкой никакого движения, но это его не успокоило. Глядя на окна первого и второго этажей, Михаил, низко пригибаясь, осторожно выбрался из зарослей и прокрался к стене дома. Затаился, прислушался и услышал. На втором этаже шарили по шкафам. Михаил приготовился встретить гостя у открытой двери, когда с обратной стороны здания донеслись приближающиеся шаги. Неандерталец в бронежилете и с заостренной штакетиной в руках рухнул в кусты под стеной и замер. Шорох карабкания в окно, слышимый стук прыжка на пол, одиночный выстрел, автоматическая очередь, хрип умирающего и возня. Михаил поднялся и, затаившись у двери, приготовил деревянный штык. «Хоть бы в дверь!» – пожелал он себе удачи и уловил мягкие шаги, направляющиеся к выходу. Да, долго ему ждать не пришлось. Победитель быстро обыскал дом и рванул на улицу. Резкий удар обрызгал землянина горячей кровью. Штакетина легко пробила гортань бывшему победителю. Михаил заметил у того на поясе нож и, моментально выхватив его из ножен, еще раз ударил в шею противнику. Михаил затащил подергивающийся труп в дом и закрыл за собой двери. Пара минут мародерства экипировала его с ног до головы. Он даже не поленился обыскать второй труп и весь дом, что дало ему еще прибавки в инвентарь. На мгновение Михаил задумался, почему его даже не замутило. Не говоря, что вывернуло наизнанку от таких страшно кровавых картин. Видимо, так и должно быть. «А теперь приступим к охоте», — радостно высказался Михаил и в последний момент уловил, что открылась входная дверь, и к нему на второй этаж что-то влетело, тяжело грохнув о стену. Взрыв гранаты отбросил его к окну. Лежа на полу в агонии и истекая кровью, Михаил сквозь багряную пелену наблюдал, как в комнату вошел боец и прицелился из автомата. «Я все забыл, чему нас учили Диман с Толяном!» Досадливо подумал Михаил, и вспышка выстрела оборвала его жизнь. Следующий тренировочный день был более продуктивным. Михаил с первой же жертвой снял одежду и замотал себе ботинки, чтобы шаги стали мягче. Он прибавил на свой счет 8 фрагов и сейчас убегал от фронта. Сноска. Фраг. От английского «фраг». В компьютерных играх очко, начисляемое за уничтожение противника. В основном используется в многопользовательских шутерах, в первую очередь в игровом режиме Deathmatch, целью которого является уничтожение как можно большего числа противников. По нему открыли огонь. Не целясь, Михаил выстрелил в ответ, но так, чтобы отпугнуть, после чего упал в траву и энергично заработал локтями, совершая бросок по-пластунски, меняя местоположение. В следующий момент Михаил услышал, как сцепились сразу 3 или 4 стрелка, как раз в том месте, откуда по нему вели огонь. Он вскочил и рванул прочь от перестрелки. Оглянулся и заметил, как фронт накрыл стрелявших. Михаил бежал, пригибаясь и стараясь оставлять за спиной торчавшие из земли валуны и редко растущие деревья. Позади уже никто не стрелял, и торопливых нагоняющих шагов он тоже не слышал. Видимо, фронт добил раненых. Бег вывел на изгиб тянувшейся ложбины, над которой уже висел вертолет, сбросив веревочную лестницу и ожидая победителя. Михаил глянул на наручный прибор, где в маленьком окошке ярким светом горела цифра 2. Нас осталось двое. Но где он прячется? Может... Михаил не додумал, услышав сквозь шум вертолета приближающийся звук мотоцикла. Черт! Михаил рванул к веревочной лестнице, и на открытое, сужаемое фронтом пространство выскочил квадроциклист, стреляя на ходу. Михаил открыл ответный огонь, меняя направление. Квадроцикл закружил вокруг болтающейся лестницы большим кругом. Его наездник, не переставая, стрелял короткими очередями из пистолета-пулемета. Михаил замер на мгновение и выпустил длинную очередь в стремительно приближавшийся к нему четырехколесный транспорт. Он не видел, что противник уже спрыгнул с квадроцикла, так как сам пытался увернуться от столкновения. И когда транспорт проскочил мимо, то выстрелил ему в спину, поздно осознав, что конь без седока. Повернуться Михаил не успел, пули завершили раунд не в его пользу. Очередной день закончился очень неприятной и болезненной смертью от фронта, о чем вечером Михаил пожаловался Олегу, хотя у того тоже не все гладко складывалось в одиночном бою. Через 3 недели тренировок Михаил уже чувствовал себя как рыба в воде, но лишь с десяток раз выходил победителем. Это его не расстраивало. Прогресс был налицо, теперь он погибал в симуляторе в основном из-за своей глупости. В очередной день Михаилу повезло, фронт сужался в его месте нахождения. Он уже усвоил, что в домах с открытыми дверями и выбитыми окнами делать нечего. Их обчистили, поэтому Михаил закрыл за собой дверь, положил автомат чуть правее выхода. Неподалеку оставил магазин к автомату другой системы и осторожно на цыпочках поднялся по лестнице на 2-й этаж, которая находилась напротив входной двери. Держа помповое ружье наготове, обошел все комнаты и нашел там штурмовую винтовку немецкого производства G36C. «Откуда они все знают о земном оружии?» – каждый раз удивлялся Михаил. Поставив на стену Гэху, как ее любили называть игроки на земле, сместился к углу и приготовил к стрельбе помповое ружье. Лестничный пролет был коротким, и поэтому для поражения цели на такой дистанции картечи вполне хватало. Цель не заставила себя долго ждать. Дверь распахнулась, и ворвавшийся внутрь стрелок увидел на полу оставленный Михаилом автомат. Быстро сменив свой пистолет-пулемет на новое оружие, стрелок обошел 1-й этаж и забежал на 2-й. Сюрприз оценить он не смог, так как выстрел из 12-го калибра почти в упор его сложил пополам, выведя из игры. Повезло, что не на вылет. Легкий бронежилет сдержал заднюю защиту, а так бы засада была раскрыта, залив всю лестницу кровью. Конечно, звук выстрела никто не отменял, но стреляют по всему острову, мало ли что. Михаил втянул труп вглубь комнаты и, подняв уроненный жертвой автомат, ринулся вниз закрывать дверь и вновь оставлять сыр в исполнении АКМ. Сноска. АКМ. Автомат Калашникова модернизированный. Не успел Михаил обшарить первого посетителя, как в дом влетел очередной противник. Только он сюда прибежал не в поисках трофеев, а чтобы укрыться от погони. За ним следом ворвалась девушка, стреляя на ходу. Беглец ответил. Михаил машинально глянул на прибор и облегченно выдохнул. На экране карты фронт продолжал сужаться именно в этом районе, хотя и цеплял угол его дома. Странно, но ни один стрелок не поднимался наверх, зато была слышна возня. Михаил осторожно выглянул из-за угла. На пороге неподвижно лежала девушка. Тот, кто в нее стрелял, сидел на ступенях, привалившись плечом к стене и непослушными руками пытался оказать себе первую помощь. Михаил его пожалел и, вытащив пистолет с глушителем, где оставался один патрон, выстрелил тому в шею. «Что ж, засада раскрыта, дом полон трупов», — думал Михаил, меняясь на новый с лучшей защитой бронежилет. Он не стал выбираться из уютного здания и остался на втором этаже дожидаться перемещения фронта. Сидя на верхних ступенях, Михаил смотрел в открытую дверь, но мог увидеть лишь того, кто зайдет на порог. Зато ему были хорошо слышны торопливые шаги. Он поднял ствол АКМ и направил на вход. «Но почему именно сейчас красивая девушка?» – с сожалением подумал Михаил, вдавливая спусковой крючок. Глянул на прибор на запястье. «Еще трое!» – машинально отметил количество оставшихся противников. В дверь ударило что-то тяжелое, и Михаил юлой ввернулся в комнату, пряча ноги. Он не смотрел, куда полетела граната, а уже вбегал в соседнюю комнату, где было открыто окно, в которое Михаил и выпрыгнул в момент взрыва. Боль от приземления прострелила от ноги до головы, но сейчас на это отвлекаться не было времени. Он отскочил в сторону и, прижавшись к стене, направил на окно автомат. «Почему они такие предсказуемые?» Даже немного разочаровался Михаил, когда со второго этажа высунулся противник и, держа оружие наготове, посмотрел вниз. АКМ выдал короткую очередь, изуродовав стрелку лицо. «Итак, осталось двое», – размышлял Михаил, вкалывая себе обезболивающее и на всякий случай выпивая бодрость. «Они знают, что в доме остался один живой, вертолет на эвакуацию на подлете, что делать дальше?» Ему подсказал фронт, больно ужалив. Михаил сорвался с места. Он бежал вдоль сверкающей искорками вертикальной стены. Сужаясь, та загнала оставшихся в живых на небольшой пятачок, где они уже должны решить, кто из них Дункан Маклауд. Сноска. Дункан Маклауд. Персонаж телесериала «Горец». В сражениях между горцами остаться в живых должен был только один. Выскочив из кустарника на открытую бетонированную площадку, огороженную сеткой рабицей, Михаил увидел, как один из противников уже забирался в вертолет. «Он сверху нас перебьет», – разозлился Михаил и, не думая, выстрелил по хвостовому винту воздушного транспорта. Хвост дернулся от принятых попаданий, винт засбоил, и спасательное судно начало осевое вращение, поднимаясь ввысь. Михаил опустил оружие, наблюдая неправильный полет. Вертолет набрал высоту и начал быстрое, неуправляемое снижение. Как тот упал, Михаил не видел, так как справа послышались торопливые шаги, отвлекая его. Михаил обернулся и увидел выбегающего из-за валуна последнего стрелка. Но тот вначале посмотрел, как рухнул вертолет и полыхнуло пламя, а только потом повернулся к землянину. Они оба подняли оружие и одновременно выстрелили. Смерть в симуляторе была неприятной, но лучше уж быстро от пули, чем мучительно от фронта.